Мир, который ты помнишь, погиб. Погиб давно. Очень-очень давно. Так что никто из живущих на его развалинах уже и не помнит, каким он был когда-то. Живой, веселый и молодой мир Кильдайна. Вернувшись с земли домой, ты застаешь лишь обглоданный и искореженный хаосом труп своей прежней родины. Но есть надежда на возрождение. Правда, для этого придется предать и окончательно убить последнюю богиню своего народа. Цена приемлема? Или, может быть, найдется и другой путь?